Похоже, я, как всегда, попал. Меня прямо с площади забирали под конвоем, предварительно сковав в кандалы. За что? Ну, мало ли. Мне не говорили, а у меня не было сил и желания спрашивать. Я тупо и безразмерно устал для того, чтобы думать, жить и барахтаться, сопротивляясь вселенной. Сначала меня везли в закрытом воске, потом тащили под руки в какие-то подвалы, напялив непроглядный мешок на голову. Правда, там я не успел даже как следует отоспаться. Меня уже через пару часов вновь потащили в вазок и в очередные подвалы темницы. Маг мне услужливо высветил, что в этот раз меня удостоили чести привести в первое дворцовое кольцо. То есть я теперь буду проживать на одной лестничной клетке с королем. Единственное, что он наверху, а я немножечко под землей. Самую малость, и, возможно, даже когда-нибудь вновь увижу солнце. Но это так, мечты. Спать было жутко неудобно в кандалах. Света в камере не было совершенно, благо хоть руками в наручниках удалось справиться с штанами. Мелочь, но дорогого стоит, не ходить же под себя. А еще мне не давали магичить. Это просто не сводило меня в глубины отчаяния. Похоже, там за дверью за мной следила группа магов, так как любое из плетений, которое я бы не пытался построить, тут же разрывалось на стадии создания в клочья, заставляя меня морщиться от отката силы. Тьма, холодные камни и звон цепей, когда я переваливался с бока на бок, ковыряясь в памяти, в себе пытаясь собрать воедино остатки сознания и тот хлам из обрывков чувств, что еще остались во мне после той ночи на площади. Все ли было мной сделано верно? Не знаю. Честно, не возьмусь за самосуд, ибо внутри осталось гадостное послевкусие от нашей стенной встречи. Очень такое нехорошее чувство. Из острых специй предательства, отчаяния, боли и того, что следовало что-то досказать и донести до нее. Да уж, натворили мы с Миланой дел. Кто бы мог знать, кто бы мог предупредить тогда нас о том, чего мы касаемся? И насколько бы было мне легче, если бы Тина осудила меня? Но увы. Увы! Десятки трупов на площади и не меньше по городу говорят о моей причастности к глупой беспечности и недомыслию, важности сжимаемых в моих руках силах и знания. Было безмерно жаль загубленные жизни. Было несоразмерно тяжело потерять ту не жизнь, что пришла через время ко мне. И даже в какой-то момент я краем сознания успел мимоходом пожалеть себя и все те начинания, те шаги, что теперь продолжат печатать без меня другие люди. Как-то криво у меня выходят мои потуги быть рядом с людьми. Странно и нелепо, я вроде как абстрагируюсь от общей толчии, но от этого лишь глубже увязаю в чувствах и страстях окружающих. Раньше в далеком и практически позабытом прошлом было проще. Гораздо проще соблюдать нейтралитет, не высовываясь из кокона серого одиночества. Время. Ох, как тяжело летело время. Выспался, казалось, на целую жизнь вперед. От тягомотины ничего не делания горланил песни и читал стихи. Он идет по колючей проволоке, плачет возле афишной тумбы. Сам себя именует сволочью и ворует ромашки с клумбы. Черной тучей висит над площадью, гамаюном кружится, пробует. Мол, любите, кого вам хочется, только больше меня не трогайте. Он адепт разноцветной магии, но сегодня поклонник черного. Слово, выкинутое из саги, и поднебесное, подзаборное. И на все на четыре стороны он свои распевает песенки и уходит один из города, и навстречу спешит по лесенке. А еще он сидит на облаке, то печалит, то злит, то радует, и, шутя, изменяет облики, и с луны постоянно падает. Странный стишок некоего Аль Рисачева, прочитанный мною в незапамятные времена, скороговоркой зачитывался вновь и вновь, находя какие-то потаенные смыслы в душе. Какие? Потаенные! Ибо поклоняться черному нужно именно так, не афишируя своего таланта. Хороший мне подарочек преподнес император, вручив в руки томик трудов черного мага прошлого. Интересное чтиво, что услужливо открыл страницу за страницей передо мной маг. Много, ой, как много было описано и изучено этим темным. Он действительно был мастером от Бога, ну или кто там наставляет на путь истины подобных субъектов. Хорошие выкладки по энергетике, добротные объяснения по структурам и узлам. Есть и готовые композиты заклинаний, есть недосказанности и точки для размышлений. Люблю подобных людей. Альфа-Рамот ни много ни мало гений. Он века назад делал и обсчитывал такие вещи, от которых волосы на голове шевелятся, преобразуя подчас несовместимое воедино, создавая на разрушительно-нигилистской платформе энтропии новую, яркую и непонятную жизнь, окрашивая пугающую тьму своего таланта всеми цветами радуги. «Подъем!» – зазвенели ключи от двери, и через какое-то время свет факелов до слез ослепил меня, когда в камеру вошла стража. «Давай живее! Тебя ждут!» Кто и зачем меня ждет, мне было, в общем-то, неважно. Ноги и руки затекли из-за долгого бездействия, и все, о чем я думал, как бы не уткнуться лицом в каменный пол, пока меня вели узкими гулкими подземными коридорами к месту моего рандеву с новой судьбой. В конце концов, видимо, это она, та встреча, что наконец-то прольет свет на мои тягостные мысли в заключении. Ну или казнят без разговоров. Невесело успел сам себя обнадежить я, пока мы подходили к пластинчатой металлической двери из темного железа. «Встал!» – скомандовал стражник. Легкий перестук, новые стражники, высыпавшие встречать меня, и... Да, это было что-то с чем-то. Здесь, под немалой толщей земли и камня, в кромешной тьме был сооружен приличных размеров свод с построенной в этом каменном пузыре настоящей мини-экосистемой. Деревья, кусты, аккуратненькие газончики, мощеные дорожки, маленький ручеек и даже какая-то мелкая живность в виде белок и микроптичек. Рассматривая все это великолепие, освещенное высокими фонарями, я даже на секундочку смог забыть, что вместо неба здесь каменный потолок. «Повернись!» Меня не очень любезно дернули в сторону, принявшись возиться с моими цепями и наручниками, которые не без труда, но поддались, спадая с меня со звоном на землю. «Теперь иди!» Для большей уверенности и поднятия моего жизненного тонуса меня хорошенечко подтолкнули в спину, отчего я чуть не въехал носом в мостовую, сволочи. Ну да бог с ними. Хорошо хоть по традиции ногой под зад не наподдали. Растирая опухшие запястья, я медленно, мелкими шажками пошел в сторону ажурной беседочки, видневшейся среди зеленого великолепия миниатюрного сада. Милое местечко, ничего не скажешь. На дорогу у меня ушло минут 5 или 6. Эта искусственная идиллия немного нервировала, но все же мне удалось немного успокоиться, когда я, наконец, коснулся своими ногами ступенек, где меня уже поджидала сухонькая фигурка госпожи Валерьи де Кервье, суетившейся у небольшого серебряного подноса, на котором она расставляла маленькие кружечки с дымящимся чаем. «Дошел!» – она оглянулась через плечо. «Молодец, присаживайся. Вижу, истомился ты уже и заждался». «Что есть, то есть», – кивнул я, плюхаясь на мягкий матрац небольшого диванчика. «Налетай на булочки, изголодался, поди в заключение». Бабулька пододвинула мне благоухающий поднос со свежей выпечкой, на которую я набросился с трясущимися руками. Бывшая королева села напротив меня, не беспокоя пока по мелочам разговорами, просто ожидая, пока я не управлюсь с божественной манной небесной в лице этих булочек. «Спрашивай», – кивнула она, когда я, полуприкрыв веки, откинулся на спинку диванчика. «Что?» – лениво повернул я голову в ее сторону. «Тебе нечего спросить», – улыбнулась она. «Сколько стоят большие королевские креветки на рынке Тауджа в халифате Баоюм, если до этого лобстеров продавали по 2 медика за хвост?» Хрюкнул я, попытавшись рассмеяться. «Госпожа де Кервье, давайте без лишних фраз о погоде. Зачем вам мои вопросы, если у вас есть что мне сказать? Говорите, а я послушаю, ибо другого ничего, боюсь, мне не остается на выбор». «Да», — она сощурилась, поджав губы. «Грубовато немножко, юноша, с вашей стороны». «Думаете?» – я вскинул бровь. «А продержать меня 1,5 недели в подвалах дворца на воде и сухарях – это как было с вашей стороны? Как вы это свое гостеприимство назовете?» «Не надо юродствовать!» – она отмахнулась от моих слов. «Ты должен быть благодарен за то, что после всего, что произошло, все еще дышишь, и у тебя по-прежнему все конечности на своих местах. К твоему сведению, лично на моей долгой памяти ты единственный из заключенных, кто удостоился подобной чести». «Спасибо». Я не усмехнулся и не насмехался. Слишком разные полярности наших внутренних миров, дабы она смогла осознать глубину восприятия ее слов мною. Пусть считает, как считает. В конце концов, я люблю свою жизнь, и от спасибо от меня не убудет. «Уже лучше», – кивнула своим мыслям она. «Правда, немного не дотягивает до той степени благодарности, на которую я рассчитывала. Я буду жить». Подавшись вперед, я зацепил кружечку чая с блаженством, делая глоток. «Да», – слегка кивнула она. «Много людей погибло в ту ночь на площади». Мне стало немного не по себе от воспоминаний. «Понятия не имею», – пожала плечами она. Я немного запнулся в мыслях от ее ответа. «Если вы не знаете этого, тогда, наверное, стоит предположить, что меня сюда направили не из-за гибели людей», – выдал после секундной паузы я еще один вопрос. «Естественно», – удивилась она. «Кому какое дело, сколько простолюдинов померло в ту ночь?» Моему удивлению не было предела. «Если я не повинен, по их мнению, в гибели невинных граждан королевства, так, собственно, из-за чего мое заключение?» Мысли сумбуром метались в голове, почти не находя отклика. «Что за бред? В чем меня тогда обвиняют? Кто-то вычислил, что гончая принадлежала мне? Быть того не может. Бабульки Хенгельман меня бы не сдали, а других подступов ко мне нет с этой стороны. Что же тогда?» Сдался я, не найдя ответа. «Ты что, реально не понимаешь?» – удивилась она. «Это же очевидно! Ты посмел дотронуться принцессы!» «Что значит «посмел»?» – я округлил глаза. «Это же она сбежала из дворца! Это же она таскалась по городу пьянючая в усмерти! Это она меня тискала!» «Ты должен был сказать ей «нет»!» – нахмурилась бабуля. «Как?» – сорвался на крик я. «Как вы себе это представляете? Она же абсолютно неуправляема, и более того, мои слова для нее – пустой звук. Она с детства была избалована властью и не знала ни в чем отказа. Вы должны быть благодарны, что я хоть как-то был с ней рядом, а не бросился в бега прочь от нее, оставив одну в городе». «Она трогала тебя за член», – вздохнула старушка. «Вот именно!» – я подскочил с дивана от переполнявших эмоций. «Именно! Она трогала меня за член, а не я ее член тискал, ну, то есть не член, а эту, как там ее, в общем, что бы там у нее ни было, ее член я не трогал!» Чувствуя себя полным идиотом под ее ехидным взглядом, я плюхнулся назад на диванчик, опустив голову. «Ну?» – она развела смущенно руками. После моей горячей обличительной речи. «В любом случае, независимо от того, кто, у кого, что там из вас трогал, об этом узнал король, а также еще 50 жителей города, что смогли в ту ночь спастись бегством». «Да», – печально покачал я головой. «Она принцесса, Ульрих», – бабулька вздохнула. «И это неслыханно подобное допускать. Ты даже не представляешь, каких сил мне стоило просто банально выдрать твою жизнь из рук Митцвилла. Я буду жить?» Мне вдруг стало как-то прохладно и страшно в этом миниатюрном Эдемском саду. «Да», – кивнула она. «Но…» – я посмотрел в ее тяжелые и умные глаза. «Но ты никогда отсюда не выйдешь», – вздохнула она. «Никогда, Ульрих». «Никогда», – одними глазами произнес я за ней. «Никогда, это очень долго». «Очень, мой мальчик», – кивнула она. «Считай, что все, что тебе отмерено прожить свыше богами,